Томмазо Кампанелла. Город солнца. Издательство «Правда», Москва, 1989 год. Читает Юрий Рудник. Джованни Доминико Кампанелла, 1568-1639 годы, родился на юге Италии, в Калабрии, находившийся под властью испанцев. Способности к наукам проявил с детства. Учился логике у монаха-доминиканца, писал стихи, а в 15 лет ушел в монастырь вопреки желанию отца, мечтавшего о юридической карьере сына. В монашестве Кампанелла принял имя Томмазо. Он серьезно занялся философией и богословием, переписывался с Галилеем, взгляды которого позже неоднократно защищал. Самостоятельно приобретя разностороннее образование, Кампанелла написал великое множество сочинений по оккультным и естественным наукам: теологии, метафизики, астрономии, физики, физиологии, излагая свои мысли стихами и прозой в форме вдохновенных сонетов, философских трудов по латыни и по-итальянски. Большую часть работ Кампанелла создал в тюрьмах, куда был ввергнут за участие в заговоре против испанских завоевателей и где провел долгие 27 лет. Оправданный по одному обвинению, он попадал под другое, ибо, как верно замечал сам, злодеи не преступления искали, а стремились изобразить меня преступным. Осужденный как мятежник и еретик, Кампанелла 7 раз подвергался жестоким пыткам инквизиции, но сохранил неукротимую бодрость духа и продолжал творить. В заключение возникла его утопия «Город солнца», 1602 год, где воплотилась мечта о совершенном государстве. Интерес папы Урбана VIII к астрологии, которой занимался Кампанелла, способствовал освобождению последнего, но из-за обвинения в организации нового заговора против Испании Кампанелла вынужден был бежать во Францию, где умер, успев издать с помощью друзей лишь 2 первых тома собрания сочинений. «Город солнца» был написан на итальянском языке в 1613 году, переведен автором на латинский и впервые издан в 1623 году. Русскому читателю эта книга известна в переводе 1906 года, напечатанном в приложении к журналу «Всемирный вестник», и по неоднократным изданиям перевода Генкеля, впервые вышедшего отдельной книгой в 1907 году. В настоящем сборнике представлен сделанный с первого латинского издания перевод Петровского. Собеседники. Главный гостинник и мореход из Генуи. Гостинник. Поведай мне, пожалуйста, о всех своих приключениях во время последнего плавания. Мореход. Я уже рассказывал тебе о своем кругосветном путешествии, во время которого попал я в конце концов на Тапрабану, где был вынужден сойти на берег. Там, опасаясь туземцев, укрылся я в лесу. Когда же я, наконец, из него выбрался, очутился я на широкой равнине, лежащей как раз на экваторе. Гостинник. Ну, а там что с тобой приключилось, мореход? Я неожиданно столкнулся с большим отрядом вооруженных мужчин и женщин, многие из которых понимали наш язык. Они сейчас же повели меня в город солнца. Гостинник, скажи мне, как же устроен этот город и какой в нем образ правления? Мореход. Вид и устройство города. На обширной равнине возвышается высокий холм, на котором и расположена большая часть города. Многочисленные же его окраины выходят далеко за подошву горы, размеры которой таковы, что город имеет в поперечнике свыше 2 миль.